41. Кантон Пульмониас. 26 декабря 2016 года, понедельник. Я хотел застать ее врасплох и, предвидя, что она способна отследить мои перемещения по взломанному мобильному телефону, оставил его дома и отправился в ее берлогу с новым устройством, спрятанным во внутреннем кармане пальто. Я действовал так, будто Голден действительно опасна. Похоже, все мы давно уже превратились в настоящих параноиков и подозревали даже статуи на улице Дато. Я прошел через старый город, размышляя о том, как лучше начать разговор, и, наконец, углубился в сады возле ее дома, расположенного в кантоне Делас Пульмониас. Спрятанные во внутреннем патио, они сохраняли холод покруче любого холодильника, и снег, оставшийся после недавнего снегопада, так и белел на живых изгородях. Это был безмятежный идиллический пейзаж, настоящий городской оазис. Он подействовал на меня благотворно, помогая успокоить нервы и стереть страшные образы, которые Стиблис посеяла у меня в памяти своими историями об этой чертовой синей бороде. Если б кто-то сказал, что в таком мирном месте находится генеральный штаб одного из самых легендарных компьютерных пиратов Европы, я попросту не поверил бы. Я постучал в дверь костяшками пальцев. Было слышно, как Голден ковыляет по коридору, подволакивая оперированную ногу. «Да, это Уна, и мне нужна твоя помощь. Думаю, карта снова доставляет мне неприятности», — обратился я через дверь с заранее подготовленной речью. Несколько секунд Голден размышляла, наконец решилась и открыла. «Что ж, посмотрим на эту карту. Похоже, сейчас их делают не такими, как раньше», — ворчала она за дверью, не спеша открывать железную цепочку. Затем протянула руку, готовясь взять у меня несуществующую симку. Тут я неожиданно взял ее сухие пергаментные пальцы и галантно поцеловал, как это обычно делал Герман. Сработало. Она умилилась и впустила меня в свой бункер. Я знал, что голова ее лихорадочно работает, силясь найти объяснение тому, как она сумела проворонить мое приближение к дому, но слова насчет карточки вызвали у нее некоторое доверие. «Не угостишь меня солеными крекерами?» — мурлыкнул я с кошачьей улыбкой. Мне хотелось покинуть коридор, войти в гостиную и увидеть ее лицо, чтобы она без уловок объяснила мне то, что казалось необъяснимым. «Вижу, разговариваешь ты намного лучше, Кракен. Ты не представляешь, как я рада этому. Однако мне не хотелось бы, чтобы соседи видели, как ты разгуливаешь по моему дому. А в Витории ты личность известная, а нам это только повредит. Давай, садись». Я проследовал за ней. Ее белая грива вздрагивала от неуверенных после недавней операции шагов. Квартира мало походила на типичное жилье пожилой пенсионерки. Декор был функциональным и современным. Никаких фарфоровых статуэток и вязаных крючком салфеточек. Модульные книжные стеллажи забиты миллионами CD и DVD-дисков. Ее квартира ничего не говорила о личности владельца, словно была съемной. Я не хотел начинать издалека, прежде всего потому, что такие люди, как Голден, заставляют говорить собеседника, а сами при этом отмалчиваются. И в итоге получают от тебя больше информации, чем тебе удается получить от них. Я уселся на диван, просевший под моим весом, и ждал, пока она займет место в кресле напротив. «Неужели все так плохо, что приходится искать ответы на форумах юных самоубийц?» — взял я с места в карьер. Эхо моего вопроса разнеслось по всему дому. В ответ она молчала, словно опустился занавес, и зрители поняли, что это всего лишь спектакль. Голден помрачнела, но тут же взяла себя в руки. Она была умелой притворщицей, вероятно, из нее получился бы отличный игрок в покер. «Это не имеет отношения к тебе», — только и сказала она. «Но ты ищешь что-то на основе чего-то, что имеет ко мне непосредственные отношения, не говоря уже о тейзерах». Голден посмотрела на меня, лицо ее выражало бесконечную нежность, как у фермера, который знает, что этого теленка ведут на убой. «Для тебя это опаснее, чем ты себе представляешь, дорогой Кракен. Ответь-ка лучше на мой вопрос прямо и чистосердечно. Со временем ты поймешь, что я пытаюсь спасти тебе жизнь. Скажи, это тот мальчик Матусалим тебя предупредил? Давай оставим Матусалима в покое». «Ты мне не ответила». Голден не торопилась, но в итоге сдалась. «Ладно, согласна. Я не была с тобой откровенна. Пора тебе кое-что объяснить», — мрачным тоном пробормотала она. «Видишь, мы начинаем договариваться. Наверное, все дело в Рождестве». «Конечно, в Рождестве. Но устраивайся поудобнее, Унай. Мне есть о чем тебе рассказать. Принесу печенье и немного вина, чтобы не грызть его в сухомятку». Я кивнул, хотя не собирался пить в компании хакерши, и она заковыляла своей шаткой походкой на кухню. О том, что произошло дальше, я почти ничего не помню. Не помню, как она нанесла мне удар, и не знаю, что за предмет оказался у нее в руках. Теперь, спустя время, я понимаю, что убивать меня Голден не собиралась, что прежде чем сбежать, нарочно оставила дверь приоткрытой, чтобы соседка из квартиры напротив сразу увидела мое тело, распростертое на полу в гостиной, и вызвала скорую помощь. До сих пор слышу, а может, все это болезненные конвульсии моего мозга, как после удара, глядя на меня сверху, она пробормотала без малейшего сожаления: «Чертов парень, снова в бега, чертова жизнь, мать твою за ногу, мату!» Но я ей этого не простил, никогда не простил. Человека, которого однажды уже застрелили, не бьют по голове.